13 глава. Рубизаль встал, жестом пригласил следовать за ним и повел меня обратно к краю угольной шахты. «Здесь я должен тебя оставить, девушка, но не одну». Он повернул голову и пронзительно свистнул через плечо. Свист, очень похожий на крик ястреба, эхом разнесся над деревьями. Казалось, его нес сам ветер. Я терпеливо ждала. Одно из наставлений, которые преподавали в Андерхилле, заключалось в том, как важно держать рот на замке. Не то чтобы я всегда помнила этот маленький урок, но я старалась. Мое терпение было вознаграждено. Несколько мгновений спустя некто в камуфляжной одежде вышел из-за деревьев и направился к нам. На бедре он носил не меч, а пистолет, притом приличного размера. Я напряглась, потянувшись к рукоятям мечей. «Спокойно», — сказал Рубизаль. «Он со мной». Поскольку Рубизаль знал человека с пистолетом, тут мужчина снял балаклаву, и я замерла. Спутанные каштановые волосы, острый нос, сломанный по меньшей мере один раз. Щетина на лице была для меня внове, но я знала этого парня. И уставилась на него с разинутым ртом. «Дрейк? Ты... я имею в виду, ты здесь?» Конечно, я знала, что он где-то в треугольнике, но не ожидала встречи с ним. Во время тренировок в Андерхилле мы почти не общались. Его наказали и изгнали всего через несколько месяцев после моего прибытия. Поначалу там тренировалось много детей, но Дрейк запомнился мне благодаря своей красоте. Благодаря красоте и тому, что с ним сделали. Он нахмурился и покачал головой. «Я тебя знаю. Неужели я так сильно изменилась за время обучения?» Думаю, в его вопросе заключался ответ на этот вопрос. «Я Калик. Мы некоторое время были вместе в Андерхилле до того, как...» Я заставила себя не смотреть на культю его левой руки. Темно-зеленые глаза скользнули по мне. «Ты прошла все тренировки». «С огромным трудом», — кивнула я. «Тысячелистник все время пытался сделать так, чтобы меня выгнали». Дрейк весь напрягся, но тут Рубизаль потопал ногой. «Дети, меня ждут другие дела. Дрейк, проследи, чтобы Калик и ее подруга устроились в доме. В ближайшее время они будут нашими гостями». Гигант повернулся и зашагал в лес, ступая с такой силой, что земля затряслась. Я подняла руку в прощальном жесте. «Спасибо». Рубизаль как будто меня не услышал. Другое дело, Дрейк. «Какого хрена ты здесь делаешь? Если ты закончила обучение, почему не устроилась на работу? Я имею в виду, обычно учатся именно с этой целью, верно?» Я смотрела его с головы до ног. Мы начали тренировки ровесниками, но теперь я стала почти на 4 года старше. Судя по его виду, в нем была лишь капля человеческой крови. Ее едва хватило, чтобы попасть в Андерхилл, а не в Благой двор. «Я себя изгнала», — со вздохом сообщила я. «Ты...» — он несколько раз моргнул, потом покачал головой. «Тут что-то не так. Теперь я тебя вспомнил. Ты с самого начала рьяно взялась за дело. И ты была тощая, без сисек». Он внезапно ухмыльнулся, сверкнув ослепительно белыми зубами. «К твоему сведению, я думал, что ты не переживешь и первую неделю обучения». Он направился к деревьям, и я пристроилась рядом, изо всех сил стараясь не смотреть на обрубок ближайшей ко мне руки. «Надеяться, что тысячелистник мертв, будет слишком оптимистично?» — спросил Дрейк. «Я думала, вы с ним друзья», — ответила я вопросом на вопрос. «Я имею в виду...» «С самого начала все хотели с ним дружить, включая вашу покорную слугу, как бы неприятно мне ни было сейчас в этом признаваться». Дрейк искоса взглянул на меня. «Да, слишком оптимистично», — он поднял левую руку. «Это его вина. Он сам украл целебный бальзам и все свалил на меня». У меня отвисла челюсть. «Тысячелистник украл? Черт возьми, ну, конечно, украл! Какой скользкий фальшивый ублюдок! Мне так жаль, Дрейк. Никто не заслуживает того, что с тобой сделали. Тебе было всего 16, и все в 500 раз хуже, потому что тебя наказали ни за что. Полное и несусветное дерьмо». Он положил правую руку на рукоятку пистолета. «Это в прошлом, а я пытаюсь жить в будущем. Руби, он хороший парень, Калик. Он заботился обо мне больше, чем мой собственный народ. Он помог мне понять, чего я хочу в жизни и как добиться этого даже в таком состоянии». Он похлопал по своей культе здоровой рукой. Я нахмурилась. «Ты говоришь так, будто Рубизаль из другого народа. Он тоже фейри, как и мы с тобой». «И да, и нет. Дрейк не стал вдаваться в подробности. Он отвел меня обратно к угольной шахте, где большие выбоины в земле были единственными свидетельствами драки с гигантами. «Твоя машина?» — Дрейк показал на внедорожник. «Сейчас, да, моя, и в ней меня кое-кто ждет. Ну, я надеялась, что ждет. Гиацинта не отличалась терпением в делах, не касающихся кулинарии. «Ты привезла с собой дружка?» — фыркнул Дрейк. «Подружку», — поправила я. «Не думал, что тебя занесет на ту сторону, особенно после того, как ты сохла по тысячелистнику», — сказал Дрейк. В том, как он это сказал, не было ничего низкого. Просто честный комментарий. Он не ошибся насчет тысячелистника. И напоминание о моей тогдашней глупости, которую я, к счастью, переросла, даже годы спустя все еще причиняло боль. «Послушай», — я положила руку Дрейку на грудь, заставив его остановиться, а заодно ощупав его человеческое оружие. «Пластиковая кобура?» Вот как ему удавалось держать пистолет при себе, хотя в механизме должны были быть кусочки железа. Тысячелистник пытался убить меня в Андерхилле, поэтому мы с ним не на дружеской ноге. Будь у меня шанс, я бы расправилась с ним в мгновение ока, вот так!» Я щелкнула пальцами. Дрейк одарил меня ухмылкой. «Тогда мы прекрасно поладим, даже если ты играешь за другую команду». Произошло некоторое недоразумение, но я просто покачала головой и позволила подвести меня к внедорожнику. Цинт как раз выглянула в окно, чтобы осмотреть окрестности. При виде меня она тут же распахнула дверцу машины и подбежала. Ее груди и задница так и подпрыгивали, и по дороге выронила нож. Вот и надейся, что нож поможет ей защититься. Схватив меня в медвежье объятия, она приподняла меня над землей. «Проклятие, Али! Не надо так больше! Мое бедное сердце может этого не вынести! Гиганты мечутся вокруг, а вы с Фаланом сражаетесь с ними, как дьяволы во плоти!» Цинт опустила меня на землю, а потом слабо ударила в живот. Я согнулась пополам и притворно охнула. «Хватит! Не бей меня!» Она шлепнула меня по затылку для пущей убедительности, как будто Дрейк не стоял рядом с разинутым ртом. Я медленно выпрямилась. «Дрейк — это Цинт, моя сестра». Слова вырвались у меня сами собой. Мы и раньше называли друг друга сестрами, но не при посторонних. Гиацинта бросила на меня быстрый взгляд, прежде чем снова посмотреть на ошеломленного Дрейка. «Можешь называть меня Гиацинта». В наступившей тишине он старался не смотреть на ее ожог, пока Цинт старалась не смотреть на его культю. «Поехали уже, а?» — откашлившись, предложила я. «И куда именно мы направляемся?» — спросила Цинт. Дрейк хмыкнул. «В дом Руби». Я приподняла брови. «Прямо к нему домой?» Наверное, это имело свой резон, учитывая, что Руби будет присматриваться к моей магии и все такое. Но тогда я все время буду гораздо ближе к нему, чем предполагала. Мы забрались во внедорожник, и, следуя указаниям Дрейка, я поехала на восток, вглубь треугольника. «Долго еще?» Я снова свернула влево и украдкой взглянула на мужчину с каштановыми волосами, удобно раскинувшегося рядом со мной на пассажирском сиденье. «Да, парень привлекателен. Надо отдать ему должное». «Чуть меньше часа езды. Можно было бы срезать, но на коротком пути много кустарника и снега, поэтому быстрее все равно не получится», — сказал Дрейк. «Похоже, сегодня я не доберусь до входа в Андерхилл». Во мне кипело разочарование, но я обуздала его. «В любом случае, лучше осмотреть все при свете дня». Через пару минут после того, как мы двинулись в путь, Дрейк развернулся на сиденье, и они с Цинт принялись болтать так, будто много лет были лучшими друзьями. Он все время пытался заглянуть в ее декольте, и каждый раз, подъезжая к перекрестку, я подумывала ткнуть его под ребра, просто чтобы он прекратил эти штучки. Они болтали, я вела машину. Час пролетел незаметно. Наконец мы обогнули последний изгиб холма, и впереди показался дом. Я ожидала, что он окажется большим. В конце концов, Руби был 20 футов ростом, но такого не ожидала. Черт, какой же это дом! Скорее, массивный замок из красивого полированного дерева. Дверной проем был достаточно велик для гиганта ростом с Руби. Подъехав ближе, я увидела, что левое крыло здания одноэтажное, такой высоты, чтобы там жил Рубизаль или любой другой огромный фейри. Но в правом крыле три этажа обычной высоты. В замке должно было хватить места для любого случайного гостя. «Пресвятые щекотки со свеклой», — выдохнула Цинт, когда я припарковала машину рядом с домом. «Держу пари, там потрясающая кухня. Пожалуйста, скажи, что потрясающая. Я могу испытать оргазм прямо здесь, если там мраморные столешницы». Дрейк улыбнулся по очереди нам обеим и со смехом сказал. «Пошли, я проведу для вас экскурсию. Я ничего не смыслю в кухнях, так что будешь сама судить, потрясающая она или нет». Кухни интересовали меня не так сильно, как сам факт существования этого дома и то, что я до сих пор ничего о нем не слышала. Как его не обнаружили люди? Знают ли о нем дворы? Почему до меня не доходили слухи о нем? Дом и снаружи впечатлял. А войдя через парадный вход, мы восхитились еще больше. Деревянные панели на стенах, покрытые замысловатой резьбой с изображением волков, воронов, касаток и орлов, напоминали мне длинные дома маминого народа. Некоторые дверные проемы были сделаны из грудных клеток китов, а древесина везде была отполирована до красно-коричневого блеска. Кое-где на окнах виднелись пузырьки, значит, в них вставлены стекла ручной работы. Явно ни один из материалов, пошедших на постройку дворца, не был куплен в хозяйственном магазине. Больше всего мое внимание привлекло обилие железа повсюду. Железные петли ковались вручную. Вмятины на металле придавали им еще больше своеобразия. Не устояв, я провела пальцем по одной из петель и тихо зашипела от боли. «Мы попросили местных жителей помочь с железом», — сказал Дрейк. «Оно напоминает о том, что мы не бессмертны и не идеальны. По словам Руби, проблема, которая привела Фейри к нынешнему упадку — избыток гордости». «Да ну», — пробормотала я. На Унимаке нигде не встречалось железа, а если и встречалось, то в кожухе из пластика или какого-нибудь другого материала, как пистолет Дрейка, чтобы Фейри ненароком не прикоснулись к металлу. А здесь я повсюду видела железо и в глубине души была впечатлена. Ладно, не только в глубине души. Смелый шаг, рискованный. «Что ж», — сказал Дрейк, «может быть, Руби прав, а может быть, нет. Я знаю только, что для каждого события есть причина. Должно же быть объяснение тому, почему Андерхилл рухнул, верно?» «Ага. И это объяснение стояло прямо перед ним». «Согласна», — тихо ответила я, снова уставившись на железо вокруг и думая о том, как оно жжется при малейшем прикосновении. «Гордость и железо. И то, и другое сокрушает Фейри. Я это слишком хорошо знала».